Вечером с гоп-компанией, ночью вообще не весть где. Но несколько раз я встречала ее на Электрозаводской улице перед домом, где она жила в детстве. Зинка стояла на противоположной стороне улицы и как-то странно смотрела на окна в квартире своего отца. Занавески были задернуты небрежно, наполовину, и можно было видеть движущиеся фигуры и даже обстановку. У меня, что называется, сердце перевернулось. Я бросилась и обняла Зинку. Она не сразу меня узнала. Смотрела, но не видела ничего, кроме той квартиры. Глаза будто без зрачков. Странные, белесые, слепые глаза. Мне стало страшно. «Это ты, Владя?» — наконец произнесла она. «Ты к ним идешь?» Я шла именно к Рябининым, но наотрез отказалась. Ей-то хода туда не было. «Иду домой, пошли». Зинка еще раз взглянула на окна. Словно почувствовав этот свинцово-тяжелый взгляд, Елена Стефановна подошла к окну и плотно задернула шторы. Я вдруг с ужасом поняла. Это был взгляд убийцы. Зинка дошла в своей ненависти до предела. «Ну что ж, пошли», — хрипло отозвалась она. Доказывать ей, что во всем виновата она сама, было бесполезно. «Я иду к Наташе», — сказала я вдруг неожиданно для самой себя. «Пойдем со мной». «Нужна я ей?» – удивилась Зинка. «Ну почему? Наташа простая, радушная, она будет рада. Пошли, Зина, а то к нам». Она вдруг остановилась посреди тротуара, косматая, в своем неизменном свитере и клетчатой юбке. «Ты, Владька, иди своим путем, а я пойду своим. И не лезь ко мне, поняла? Не береги мне душу». И Зинка убежала. А я действительно пошла домой, хотя направлялась к Геленке. Глава 5. На перекрестке 100 дорог. Лето мы почти не видели. Сначала выпускные экзамены, потом лихорадочная подготовка к приемным экзаменам, потом экзамены... Потом суп с котом, как говорит Генка, мой одноклассник. Большинство из 10 Б осталось на мели. Наташа не попала в медицинский, куда ее влекло призвание, и теперь в отчаянии. Не прошла по конкурсу. Алик Терехов тоже. Генка засыпался на сочинении. Он всегда недооценивал литературу. Толстушка Вероника, по совету матери завуча, сдавала в педагогический, где у них знакомство. Но так позорно провалилась, что и знакомые не помогли. Поступили мои двоюродные. Оба в физико-технический институт на факультет физической и квантовой электроники. Лада Мельникова на филологический, отделение английского языка и литературы. Она хочет стать переводчицей и, конечно, станет, так как уже переводила для какого-то журнальчика Агату Кристи и даже гонорар получила. Лада знает 4 языка, а ее мама целых 7. Еще поступил Миша Дорохов на заочный по специальности философия. Он уже работает таксистом. Отец его... Московский таксист погиб при аварии, и на иждивении Миши остались старая бабушка, братик и сестренка. Миша заменил им отца. Вообще Миша очень хороший и добрый человек. Водить машину он умел с детства, отец научил. Но больше всего на свете Миша любит цветы. Вот такие-то дела. Я тоже не прошла по конкурсу.